Как вскоре выяснилось, эти слова оказались самой грандиозной нелепицей, которую мне довелось слышать в жизни. Я и майор Фрич вышли из кабины, и у окруживших нас туземцев разом вырвалось сначала «Ох!», а потом «Ах!». Парень, все еще сидевший на земле, озадаченно посмотрел на нас, а потом поднялся на ноги и сказал: «Привет, вы кто?» С этими словами он протянул мне руку. Я пожал протянутую руку, а майор Фрич попыталась втолковать ему, кто мы такие. «Участники организованного НАСА-эксперимента, целью которого является получение данных для межпланетных полетов в космическом пространстве с продолжительным пребыванием вне поля земного притяжения». Парень стоял и смотрел на нас, как на пришельцев с другой планеты, но как только я сказал «Мы американцы», его глаза заблестели, и он воскликнул: «Американцы! Какая радость для меня!» «Вы говорите по-английски?» — удивилась майор Фрич. «Да», — отвечал он, — «я жил когда-то в Америке, во время войны. Я был призван управлением стратегических служб, прошел курс английского языка, а затем меня перебросили обратно для организации партизанской войны против японцев». При этих словах его глаза расширились и засверкали. Мне показалось невероятным, что здесь, на краю света, этот огромный туземец так хорошо говорит по-английски, и я спросил: «А где вы учились?» «О, старина! Я учился в Йельском университете», — ответил он. «Бола-бола и тому подобное». Стоило ему произнести «бола-бола», как все остальные туземцы хором подхватили эту тарабарщину и заколотили в барабаны. Через минуту парень махнул рукой, и наступила тишина. «Меня зовут Сэм», — сказал он. «По крайней мере, так меня звали в Йоле. Мое настоящее имя довольно трудно выговорить. Как здорово, что вы здесь приземлились. Не желаете ли чаю?» Мы с майором Фрич переглянулись. При взгляде на нее я сообразил, что она потеряла дар речи, и потому ответил сам: «Да, это было бы весьма кстати». А когда дар речи к ней вернулся, она официальным голосом произнесла: «У вас здесь, конечно, нет телефона, чтобы нам выйти на связь». Длинный Сэм оглядел ее хмуро презрительным взглядом и махнул рукой. Сразу же забили барабаны, и мы под барабанный бой в сопровождении эскорта туземцев, хором скандирующих «Бола-бола», двинулись в джунгли. Мы пришли в небольшую деревушку в джунглях, где стояло несколько десятков хижин с травяными крышами, точь-в-точь, как показывают в фильмах. Хижина длинного Сэма была среди них самой высокой. Перед входом в нее стоял стул, напоминающий трон, а рядом с ним четверо или пятеро женщин с обнаженной грудью, которые исполняли все, что длинный Сэм им приказывал. Первонаперво он велел приготовить чай, а затем, жестом указав на два больших камня, предложил мне и майору Фрич присесть. Сью всю дорогу шел с нами, держась за мою руку, и длинный Сэм попросил его сесть на землю. «Что это за ужасный орангутанг, которого вы повсюду с собой таскаете?» — спросил длинный Сэм. «Где вы его откопали?» «Он работает в НАСА», — ответила майор Фрич. По ее виду и голосу я понял, что ситуация, в которой мы оказались, не вызывает у нее особой радости. «Что вы говорите?» — изумился длинный Сэм. «И какая у него там зарплата?» «Он предпочитает получать бананами», — ответил я. Длинный Сэм сказал что-то одной из женщин, и она тут же принесла Сью банан. «Простите меня великодушно», — вдруг проговорил длинный Сэм. «Я до сих пор не поинтересовался, как вас зовут». «Майор Джанет Фрич, военно-воздушные силы США, личный номер 0-453-45-73. Это все, что я могу сообщить вам о себе». «Многоуважаемая леди», — произнес длинный Сэм, — «вы здесь ни в коем случае не в плену. Мы — бедное отсталое племя. Многие считают, что мы до сих пор живем в каменном веке, но мы не замышляем против вас зла. Мне больше нечего сказать вам, по крайней мере, до тех пор, пока я не воспользуюсь телефоном», — прервала его майор Фрич. «Как знаете», — пожал плечами длинный Сэм. «А вы, молодой человек, что скажете?» «Меня зовут Форест», — ответил я. «Что вы говорите?» — снова изумился длинный Сэм. «Вы названы в честь знаменитого генерала Натана Бертфорда Фореста, отличившегося в гражданскую войну?»